«Вас, барыня, завтра ждут», — таинственно сообщила Поля, входя в холостую квартиру барона и с любопытством озираясь кругом. Барон лежал на турецком диване, затягиваясь трубкой. Увидав Полю, вскочил, растерялся. «Неужели согласна?» «Точно так. Имеем честь поздравить. Завтра к пирогу пожалуйте. Господи, уж до чего у вас тут рядом накурено? Не продохнешь». Барон сунул Поле в руку рубль и, как почетную гостью, проводил ее в переднюю. Пока шел, два раза вытер платком вспотевшую лысину. В глазах у него потемнело. «Живет с товарищем, с майором Балдиным», — таинственно сообщила Поля, нетерпеливо поджидавшая ее Надежде Васильевне. «У того своя комната. Я одним глазом заглянула. Вонище, грязище, все разбросано, окурки, дым столбом. А у барона порядок. В ногах ковер, на стене ружья разные, сабли кривые. А постель за ширмой, как у барышни, ей-богу, не вру. Вся белая, не наплевана, не нагажена. Люблю таких мужчин». «Немецкая косточка», — усмехнулась Надежда Васильевна и, тотчас набожно подняв глаза, перекрестилась на образ Смоленской Божией Матери, покровительницы невест. «Я хозяйку на дворе поймала. Не жилец, — говорит, — а золото, тихий, словно девушка. Не пьет, не кутит, не то что Балдин. Тому по шерсти кличка. Балда и есть балда. Только вот карты любит наш барон. Каждый вечер в клубе, значит. И денщика спросила. Хвалит его. Никогда, говорит, не только там зуботычину, голоса даже не поднимет. Бережлив. Сам мундир чистит, не доверяет никому. А Балдин так в морду и норовит. Дался тебе этот Балдин. Он тут при чем? Не за двух веру выдаю. Ну, ступай, надоело». Входя в гостиную, где ждут ее мать и барон, Вера не может победить своей дрожи. Она не глядит на жениха, подавая ему руку в знак согласия разделить с ним жизнь. Она в нем разочаровалась. Визит длится недолго, но на прощание барон торопливо удерживает Веру и с таким несчастным лицом лезет в карман мундира, как будто собирается вытащить жабу. «Это вам», — лепечет он, протягивая невесте футляр. Надежда Васильевна открывает его, сгорая от любопытства. «Жемчуг! Настоящий жемчуг!» Она взвешивает его на руке и оглядывается на покрасневшую Веру. «Фамильный», — тихо говорит барон и вытирает платком лысеющий лоб. «Его носила моя мать, моя бабушка». Все женщины в нашем роду. Да, он потускнел немного. Жемчуг надо носить, чтобы он не умирал. Вера, благодари жениха. Вера делает глубокий реверанс, и барон умиленно качает головой. О такой именно тоненькой, юной и воспитанной барышне он мечтал еще с юных лет. Покойный отец его, всегда грубо шутивший над застенчивостью сына, предрекал ему век прожить холостяком, а под старость попасть в лапы скотницы. «Наденьте его», — тихо просит барон, — «вы мне напомните мать». Вера надевает тяжелые нитки, скрепленные большим рубином. С бледной улыбкой она глядит на себя в зеркало. На белой невинной шейке тускло мерцает фамильное сокровище. Это целое состояние. Это цепь, которой она будет привязана к роду Норденгеймов. «Баронесса! Я баронесса!» впервые всплывает в сознании. И горделивая радость окрашивает румянцем ее бледное лицо. Целый день до самой ночи она ходит в этом жемчуге, принимает поздравления прислуги, затем знакомых. Вечером она едет с матерью к генеральше Карповой, что принять благословение крестной и показать подарок. Барон торопит свадьбой и очень огорчается, что приданое не будет готово раньше, чем через месяц.